Бывают ли змеи с тремя головами? Или таких никогда не бывало? Скажите, могу я по волосам забраться на башню туда, к небесам? Если волк съел бабулю, вернется ли она из живота на волю? Об этом всем получите подсказки в подкасте. Это вам не сказки. Это вам не сказки. Это вам не сказки. Всем привет! Это подкаст «Это вам не сказки», и я его ведущая Тата Зарубина. А я его второй ведущий Степа Калитеевский. В этом подкасте мы разбираемся, что во всяких мифах, сказках, легендах и так далее. Правда? А что вымысел? Этот сезон у нас связан с физикой, поэтому мы позвали еще одного человека. Всем привет! Меня зовут Марат Хамадеев. Я физик и помогаю в этом сезоне разбираться с этой стороной сказок и мультиков. Сегодняшний наш вопрос такой. Можно ли перенаправить молнию, как это делал принц Зука из «Аватара»? Прислал нам вопрос Герман, 10 лет. Герман, большое спасибо за вопрос. Со всех сторон нас окружает энергия. Энергия бывает инь и ян. Положительная энергия и отрицательная энергия. Лишь несколько избранных магов огня могут отделять их друг от друга. Это нарушает равновесие. Энергия хочет восстановить равновесие. И в момент, когда положительные и отрицательные энергии устремляются друг к другу, надо обеспечить путь в освобождение. Создать молнию. И что такое там было с этим принцем Зука из «Аватара»? Сам мультфильм про пацана по имени Аанг, который может управлять стихиями всякими. Также в этом мультфильме есть такой чувак, который был изначально врагом главного героя, потом стал его другом. Его звали Зука, принц Зука. Он управлял стихией огня. И одна из способностей стихии огня – это молния. Он мог их там через себя пропускать. В общем, способность лично мне очень нравится. И он специально этому прям учился. И сегодня мы разберемся, можно ли вообще так делать в реальной жизни. Да, это интересный вопрос. Правда, вот к самому процессу спускания молнии у Германа, видимо, вопросов нет. Ну, нам в любом случае придется и про это поговорить, потому что молнии — это очень интересная, но при этом очень сложная тема. Да, это такие впечатляющие природные явления, яркие, громкие, но при этом очень-очень опасные. Молнии бьют в атмосфере Земли ежесекундно. Причем они могут быть как между облаками, так между облаком и Землей. И вот обычно последний тип больше у нас ассоциируется с погодой, но и он же опаснее, потому что мы с вами не в облаках летаем, а живем на Земле. Вообще молнии приносят довольно много вреда и наносят просто какой-то гигантский ущерб экономике, который исчисляется миллиардами долларов. Они бьют неравномерно, и есть места, где они делают это особенно часто. Рекордсменом в данном случае является озеро. Оно называется Маракайбо и расположено в Венесуэле. По подсчетам, молнии бьют там до 90 раз в сутки. Но бывают и рукотворные молнии, причем они достаются чаще, чем нам кажется, потому что, например, вы с ними сможете столкнуться, когда снимаете свитер. Слышен характерный треск. Это такие микроскопические молнии бьют между одеждой и телом. Попробуйте сделать это в темной комнате несколько раз, и вы увидите эти маленькие искорки. Они очень тусклые, но в темноте их видно. Степ, ты когда-нибудь сталкивался с таким? Да. А пробовал делать это в темноте? Нет. Попробуй как-нибудь. Это удивительное зрелище. Еще маленькие молнии, искорки можно встретить, скажем, в зажигалках для плит. Там такой элементик, кнопочку нажимаешь на него, и синенькая молния проскакивает. Или там в зажигалках, которые такие пользуются курильщики. Но на самом деле, если вы хотите посмотреть на молнии побольше и при этом чувствовать себя безопасным, сходите в ближайший музей науки. Они довольно распространены в крупных городах, и в большинстве из них есть те или иные установки, в которых генерируются молнии, но там все это, конечно, зависит от конкретного музея или конкретной экспозиции, но бывают довольно зрелищные, я бывал в них, мне это очень нравилось. Причем там вы можете увидеть даже такую штуку, которая называется музыкальная катушка Тесла. Это устройство для создания искусственных молний, которое издает характерный звук. Это, по сути, гром, но его высотой тонны можно управлять. Таким образом, можно играть различную мелодию. Это очень интересно звучит, так очень футуристично, и это такой очень необычный музыкальный инструмент. А, это тот самый Тесла, который... Это, ну, ученый великий. Да, все верно, это Никола Тесла, физик и изобретатель. Это он самый как раз, в честь него названа катушка. Да, еще его иногда называют повелителем молний, потому что он много чего делал и просто ради изучения молний, но и создавал устройства, которые вот пускают искусственные молнии, и некоторые из них были очень мощные и умели метать многометровые молнии, и это очень впечатляло зрителей всегда. Да, вот эти устройства как раз и есть катушки Тесла. Так, и кажется, нам пришла пора поговорить о том, как же вообще устроены эти молнии. И это вопрос довольно непростой, потому что прежде чем на него отвечать, нам придется поговорить о такой штуке, как атомы. Что будет, если взять камень и расколоть его пополам? Два камня. А если их расколоть? Их, то получится уже 4 камня, если все расколоть. А если дальше колоть, это когда-нибудь закончится? Да. Да, все верно. Этим вопросом задавались многие философы и античности, и там Древней Индии. Они спорили друг с другом, и одна из сторон утверждала, что такое дробление имеет предел. Однажды мы должны упереться в какие-то фундаментальные, элементарные кирпичики, из которых состоит все сущее. И, собственно говоря, вот эти элементарные кирпичики были названы атом. Атом с греческого переводится как неделимый. Но это все философия, а экспериментально это подтвердили спустя очень-очень много лет. А конкретно европейские химики в 19 веке доказали, что действительно так. И, в общем-то, после их трудов уже никто не сомневался, что вещество в реальности состоит из атома. Но на самом деле это было лишь начало большого пути, потому что ближе к концу 19 века физики поняли, что и атомы на самом деле делимы и состоят из некоторых частей. Сегодня мы эти части называем элементарными частицами. Но если говорить про конкретно атомы, то мы знаем, что атом состоит из крошечного ядра, и, собственно, в этом ядре, по большому счету, сконцентрирована вся масса атома, и ядро окружено такими особыми облаками. Сегодня физики называют их электронами. Атом остается целым, потому что электроны притягиваются к ядру. И происходит это благодаря определенным типам сил, которые называются электростатическими силами. Когда мы говорим про электростатические силы, надо отличать их от гравитационных сил или сил притяжения, про которые мы говорили в прошлом выпуске. Здесь, чтобы говорить об этой силе, нам нужно ввести заряды. Положительные и отрицательные. И ядро у нас заряжено положительно, а электроны отрицательно. И важное свойство, что заряды разного типа, то есть отрицательные и положительные, всегда притягиваются, а заряды одинакового типа всегда отталкиваются. То есть положительный отталкивается от положительного, а отрицательный от отрицательного. Это, ну, наверняка вы знаете, в магнитах такая штука есть, что одни стороны примагничиваются друг к другу, а другие стороны как бы друг от друга отталкиваются. Да, чем-то это немножко напоминает магнит, хотя, конечно, и магнитные силы устроены гораздо сложнее. Но вернемся к атому. Сила, которая притягивает ядро к электрону, не бесконечна. И у атома можно оторвать один или несколько электронов. Например, можно потереть шерсть о палочку из эбонита. Это очень популярный опыт, его показывают практически в каждой школе на уроках физики. Из-за трения атомы эбонитовой палочки утягивают за собой электроны из атомов шерсти. Осиротевшие атомы физики обычно называют ионами. Можно представить себе этот процесс, если вы возьмете два шарика из теста, такого липкого-липкого, и попытаетесь потереть друг от друга, а потом разнесете. Если они у вас не слиплись, то часть теста с одного шарика налипнет на другом. И вот немножечко похоже на процесс перехода электронов там, из шерсти в эбонит. Да. Марат, а как это все связано с молниями? А потому что это примерно то, что происходит во время грозы. Две части одной тучи могут столкнуться в небе, если у них скорости довольно большие. И происходит примерно такой же процесс. Они заряжаются разными зарядами. То есть электроны уходят из одной части тучи, отрываются, уходят в другую. И, конечно, они хотят обратно. Конечно, в обычных условиях воздух не дает электронам бежать по себе. Но если они прям очень-очень сильно хотят домой, то тут, возможно, возникновение молнии. Потому что молния – это как раз не что иное, как ток электрических зарядов по воздуху. Конечно, то, что я сейчас описал, это прям очень-очень-очень упрощенное описание молнии. На самом деле, процесс образования молнии, он состоит прямо из серии этапов, и там образуются каналы, и движение по этим каналам, оно тоже имеет очень сложный характер. Например, вместо электронов могут бежать ионы. Но главная суть, она именно в этом, что молния – это движение заряженных частиц. Кстати, людям не всегда было очевидно, что молния – это электричество, и науке требовались доказательства этого. И вот один из отцов-основателей США, он был великим ученым, Бенджамин Франклин, его портрет можно увидеть на 100-долларовой купюре. Он решил как раз проверить и доказать всем, что молния – это электричество. И для этого он запустил воздушного змея, такое грозовое облако, которое должно было вот-вот стать настоящей грозовой тучей. И он привязал к этому змею металлическую проволоку и связку ключей. И в результате действительно появилась искра, и так он доказал, что грозовые облака накапливают в себе электрический заряд, а молния — это как раз та самая электрическая искра, которая возникает между заряженным облаком и землей. А почему, если молнии образуются между тучами, то они в землю бьют? Это очень хороший вопрос. Ну, действительно, в том, что я рассказал, одна часть тучи отобрала электроны у другой части тучи, и вроде как бы это их дело небесное. Мы-то тут при чем? Но действительно молнии бьют и в землю. И так возникает, если вот отрицательно заряженная часть тучи очень близка к земле. Здесь между землей и вот этой частью тучи происходит примерно то же самое, что между отрицательной частью тучи и положительной частью тучи. С той лишь разницей, что земля и то, что на ней стоит, оно вообще обычно не заряжено. Ну, впрочем, электрические законы так устроены, что даже в этом случае электрическим зарядом хочется бежать в образовавшийся зазор. И электроны из заряженной части облака стремятся вниз, а не туда, где остались их положительные ионы. Вообще, молнии в атмосфере возникают очень часто, и точно неизвестно, очень-очень приблизительные существуют оценки о том, сколько вреда эти молнии приносят людям. Когда я готовилась к выпуску в одной из научных статей, я прочитала, что каждый год травмы от ударов молний получают около 240 тысяч человек в год, и при этом около 24 тысяч человек погибает. Но на самом деле эти травмы и эти смерти происходят не только от прямых ударов молний, когда разряд попадает прямо в человека, и это всего лишь 5% таких травм. Около трети случаев возникает, когда молния ударяет где-то рядом и перескакивает рядом стоящему человеку по воздуху. И еще где-то половина случаев бывает, когда молния доходит до находящегося неподалеку человека по земле. И еще, конечно, можно получить травму, если касаться какого-то предмета, который ударила молния. Вообще, если вы оказались где-то на улице во время грозы, то лучше не стоять под деревьями и не купаться в озере, а вернуться поскорее домой и оказаться в безопасности. Мой комментарий касается травм, полученных, когда молния ударила рядом. Это примерно такая же проблема, когда оголенный провод падает с линии электропередач и тоже создает такую же проблему. Дело в том, что удар током будет тем сильнее, чем длиннее расстояние между ногами, когда вы находитесь рядом с этим проводом. Это называется шаговое напряжение. И, например, если вы оказались в такой ситуации, то лучше маленькими шажками двигаться в сторону от удара. И была такая история, это был, по-моему, 19 век, когда вот появилось электричество, и по городу ходили конные повозки. И так случилось, что оголился провод и упал на мостовую. И людей не било током, а лошади било током. И все долго не могли понять, что происходит. А все дело в шаговом напряжении, потому что расстояние между задними и передними ногами у лошади, ну, там, большое, а шаг человека гораздо меньше. Слушай, ну, окей, я понял, как создаются эти молнии природные. Да, тучи, трусы, ну, в общем, если коротко. А как создаются рукотворные молнии? А в общем-то, примерно так же. Чтобы создать такую рукотворную молнию, надо, в общем, сделать примерно то же самое, нужно накопить много зарядов. Отобрать у одной части и передать на другую. И отвести эти заряды на разные стороны некоторого пространства. Обычно физики вот эти концы, на которые отведен заряд, называют электронами. Ну, в лабораториях примерно так и делают с помощью специальных устройств. Так, а стрелять молниями можно? А вот тут уже все сложнее. Допустим, мы могли бы создать молнию, сильно зарядив только один электрод. И, допустим, дать вот этот электрод атакующему зарядить. Но молнии начнут бить вокруг электрода. И причем они бить будут хаотическим образом, примерно как при работе катушки Тесла. И не факт, что они полетят дружно во врага. Здесь в этом смысле немножко сложнее. Но допустим, что мы каким-то образом сможем разогнать электроны в сторону противника. Как же от них защищаться? Вот здесь физика уже дает нам кое-какие ответы. Поскольку, как мы говорили, одноименные заряды отталкиваются, то, соответственно, нам нужно сделать отрицательно заряженный щит. Тогда, да, тогда этот поток отклонится, и, в общем, мы себя сможем защитить. Так, то есть это не как Зука там через себя пускал, а эти боевые молнии просто будут огибать. Да, все верно, это молнии не будут касаться тела, а это немножко другой принцип. Ну, на самом деле, есть и другой способ. Издревле еще люди же отметили, что молнии чаще всего бьют в высокий объект. Так появились громоотводы, хотя более корректное название – это молниеотводы. Обычно они представляют собой длиннющий металлический шест, который устроен так, что вот он специально забирает на себя молнию и отводит ее безопасно для окружающих, для зданий, для людей, не позволяет молнии разрядиться в них. Конечно, можно было бы так защищаться, но, во-первых, мы бы не смогли перенаправлять молнии, как делал это Зуко. А во-вторых, это вот нам в свое время таскать длинный шест такой, и надо еще успеть воткнуть его перед собой в землю, поэтому будто бы это не очень удобная технология. Есть более современный способ отводить молнии с использованием ракет. Но это не обычные ракеты, нужны специальные ракеты, которые меняют свойства воздуха на своем пути, превращая его в такой вот воздушный молниеотвод. То есть они притягивают молнии? По сути, да, след от ракеты, он, да, притягивает молнии. Просто ракетами не напасешься. И поэтому эта технология, она интересна, но она больше нужна ученым, нежели там, для защиты зданий или еще каких-то вещей. А есть прям ультрасовременный способ, это лазерный молниеотвод. Работает это примерно следующим образом. У вас есть какое-то место, куда вы хотите, чтобы прилетала молния, и вы пускаете лазерный, причем он мощный должен быть, луч, примерно параллельно этому месту. Ну, обычно под местом понимается какая-нибудь башня. Позапрошлом году физики продемонстрировали работоспособность этой технологии. В Швейцарии есть такая гора Сентис, она называется, и это тоже довольно грозовое место. По оценкам там бьет примерно в среднем в 100 раз в год молнии, и там на этой горе стоит башня, конечно, с молниеотводом, то есть она все защищена, и вот физики, кто изучает молнии, они прямо очень любят это место, что оно удобно для них расположено и очень живописное. И у самого основания этой башни ученые разместили мощную лазерную установку, которая стреляет вверх, примерно параллельно самой башне. Свойства лазерного луча были настроены таким образом, чтобы вот примерно как с ракетами менять свойства воздушного канала. И да, физики зафиксировали, что такая установка притягивает молнии, пока как бы не все 100%, но, по крайней мере, эта технология продемонстрировала свою работоспособность, и они даже смогли заснять молнии на видео и на фото. И, в общем, вполне возможно, что там через какое-то количество времени эта технология станет более распространена. А зачем это нужно? Это очень хороший вопрос. Дело в том, что изучать молнии сложно еще и потому, что они непредсказуемые. Но при этом они, с одной стороны, опасны, с другой стороны, могут быть полезны, если мы научимся использовать их энергию в благих целях, возможно, какие-то электростанции молниевые делать и так далее. Но чтобы что-то изучать с точки зрения науки, нам нужна воспроизводимость, нам нужна повторяемость. А молнии, особенно природные, это такая вещь, которую очень сложно повторить. И поэтому физики всеми силами стараются добиться, чтобы молнии били именно тогда, когда они направили на это место свой прибор, и поэтому такие технологии им особенно нужны. Я представляю себе эти электростанции с молниями, как огромные такие черные вышки, над ними такие черные облака, и в них постоянно молнии бьют. Прям жуть. Если такие электростанции когда-нибудь будут созданы, наверное, примерно как-то так они будут выглядеть. А неужели прям никаких боевых молний сейчас не существует? А то идея гениальная, вряд ли ее никто не взял на заметку. Но вообще мне кажется, что боевые молнии, в общем, можно сказать, существуют, просто они работают на очень маленьких расстояниях. Поэтому их обычно, возможно, всерьез и не воспринимают. И именно так, например, работает электрошокер. Но на самом деле боевые молнии используют не только люди, и мы уже однажды обсуждали, что у некоторых морских животных есть специальные органы, которые вырабатывают электрический ток, они так и называются, электрические органы, и их разряды как раз могут действовать на расстоянии, иногда на расстоянии нескольких метров, если они достаточно сильные, и они используются для охоты и для защиты, они парализуют добычу, да, это может быть рыба, моллюск, какой-то ракообразный или другое животное. И вообще-то известно несколько сотен видов электрических рыб, но только самые крупные из них, такие как, например, электрический угорь или электрический скат, могут производить достаточно мощный электрический разряд, который может подействовать на человека или какое-то другое крупное животное. Электрические угри вообще имеют самые мощные электрические органы. Эти рыбы обитают в реках Южной Америки. Они такие длинные, тонкие и могут быть длиной до 2,5 метров и весить до 20 килограмм. В общем, вполне приличного размера существо. И когда европейские ученые с ними впервые познакомились, они не сразу поняли, что их оружие — это электричество. Сначала они думали, что они каким-то загадочным образом свою жертву замораживают. Было довольно много интересных экспериментов, которые доказывали, что они действительно пользуются электричеством. Электрические органы — это такие преобразованные мышцы. Мышцам для работы тоже нужно электричество. У угрей они находятся по бокам и тянутся почти вдоль всего их длинного тела. Что же происходит с существом, на которого действует такая вот боевая молния? Самое первое, что происходит, у животного начинают неконтролируемо дергаться мышцы, и в результате оно не может двигаться и сопротивляться. Поэтому, собственно говоря, наступает такой паралич, и поэтому изначально и считалось, что угорь замораживает своих жертв, потому что он похож на то, как будто бы они действительно оказались резко замороженными. Особенно сильные удары током могут вызвать так называемую фибрилляцию желудочков и остановку сердца. Вообще волокна сердечной мышцы в норме должны двигаться все дружно и скоординированно. Только так сердце может нормально сокращаться и успешно перекачивать кровь и поддерживать кровообращение в организме. За этим следит специальное место в сердце, которое называется водитель ритма. Он продуцирует импульсы, которые возникают в нем, ну, в среднем 60-80 раз в минуту и заставляет сердечную мышцу сокращаться в этом же ритме. Когда происходит фибрилляция желудочков, волокна сердечной мышцы начинают двигаться независимо друг от друга. Возникает полный хаос, и сердце не может сокращаться нормально, так как оно должно, и, в общем, вскоре останавливается, если ничего не сделать. Надо сказать, что даже достаточно маленькое напряжение, если ток попал в грудную клетку, может уже повлиять на работу сердца. А если ток очень сильный, то сердечная мышца вообще двигаться не может. И это очень быстро приводит к смерти, в том случае, если не начать спасать это самое сердце. И тут, надо сказать, нам тоже помогает электрический разряд. Удар током также используют для восстановления работы сердца. И для этого используют специальный прибор, который называется дефибриллятор. Стёп, ты слышал такое слово? Да. Расскажи, как его используют. Ну, значит, выглядит он как два таких очень плоских утюга, если честно, мне кажется. Их трут друг об друга, и потом на грудную клетку ими нажимают. И сердце, по идее, начинает работать. Да, ты прав. Действительно, этот прибор используют, когда нарушается работа сердца. Он посылает электрический разряд, и если все хорошо, нормальный ритм сердца восстанавливается. Надо сказать, что мы часто видим в кино, что при помощи дефибриллятора людей просто с того света возвращают к жизни и запускают полностью остановившееся сердце. Но вот на самом деле это дефибриллятор делать не умеет. Он может только заставить работать сердце, которое плохо работает. А если сердце уже не бьется, то, к сожалению, тут он уже не поможет. То есть он может только вернуть нормальный ритм сердцу. Но это действительно совершенно чудесный прибор и тоже такое вот использование, можно сказать, молний. Ну что ж, в итоге оказывается, что да, мы можем создавать молнии, но не так, как Зука, не такие, как Зука молнии создавал. И вообще это все работает совсем по-другому. Но мне было реально интересно послушать, на самом деле, про электричество. Это классная тема. Спасибо вам большое вам за то, что посвятили. Да, спасибо большое за интересный рассказ моим дорогим коллегам. Спасибо Герману за прекрасный вопрос. А также спасибо всем, кто помогает нам работать над подкастом. Нашему редактору Эдуарду Царионову, нашему выпускающему редактору Анне Шур, звукорежиссеру Егору Вилову, фактчекеру Михаилу Трунину, расшифровщику Кириллу Гликману и композитору Михаилу Соробьянову. Всем пока. Всем пока. Пока-пока.